Глава 14. Новости для Джона. Солнце, разбудившее в то утро сержанта Фланнери, не сочло нужным будить Лестера Кармоди. Он проснулся сам, до зари, хотя уснул очень поздно. Сметенный разум – лучший будильник. А каким еще быть разуму, если за день он получил несколько ударов? Сперва шофер сообщил, что квитанции у Джона. Потом дворецкий поведал, что Моллой об этом знает, а Джон уехал с его дочерью. Наконец, сам Джон не вернулся ни к обеду, ни к ночи. Перекусив против обычая наспех, мистер Кармоди снова пошел на конюшенный двор в слабой надежде найти племянника, но в комнате над гаражом оказалась только Эмили. С горя он стал ходить зад-вперед по дорожке, но не смог вынести того, что садовник, преисполненный феодального духа, подносил руку к шляпе каждый раз, когда хозяин проходил мимо него. Тогда он укрылся у себя в кабинете, где его и нашел Джон через часа полтора. «Джон!» — скричал дядя, вскакивая с кресла. Однако восторги его тут же угасли. А что подумал он, если Джона просто отпустили, забрав у него квитанцию? Зачем он им, в конце концов? «Где ты был?» Джон странно улыбнулся. «Заночевал в этом курсе. А ты что, беспокоился?» «Еще бы! Ну, прости. Доктор Твист такой гостеприимный!» Мистер Кармоди собрался было ответить, но обуздал себя. «Если ни в чем не признаваться, Твист, Моллы и Долли для него люди как люди, и в сообщении Джона ничего особенного нет». «Да?» – осторожно сказал он. «Да, гостеприимный, хотя мне он не очень понравился». «Да?» «Да, может быть, потому что позапрошлой ночью он нас ограбил?» Тут надо было выразить удивление, и Кармоди его выразил, но так неубедительно, что для верности спросил. «Что? Кто? Доктор Твист?» «Именно он». «Как же... То есть я...» «Ты поражен», — предположил племянник, и дядя заметил в его манере что-то новое. «Может быть, дело в том, что он оброс, и глаза его покраснели?» «Да, очень может быть, но все же, глаза не только красные, они странные, для чувствительности, для совести даже страшноватые!» «Племянник смотрит, да-да, он смотрит с угрозой». «Кстати», — сказал Джон, — «Болт дал мне эту квитанцию». Просил вручить тебе. Проблема глаз потеряла свою остроту. Мистеру Кармоди стало полегче, и он несмело протянул руку. «Ну, конечно», — услышал он сам себя, — «квитанция. Болт оставил багаж в камере хранения». «Это верно. Дай-ка мне ее попозже», — отвечал племянник, кладя бумажку в карман. Радость угасла. О глазах не могло быть двух мнений. Взгляд мрачный, даже мерзкий. «Что ты хочешь сказать?» Джон смотрел все так же неприятно. «Говорят, — промолвил он наконец, — ты обещал 1000 фунтов тому, кто найдет украденное. Да. Что ж, можешь дать их мне. Почему?» «Понимаешь, — сказал Джон, — тоже неприятно. Мы там потолковали с доктором Твистом и мистером Моллоем. Я узнал много интересного. Хватит с тебя ли объяснять подробнее?» Мистер Кармоди, чуть не вскипевший, как вскипает скупой человек, когда его чековой книжке грозит опасность, медленно сел в кресле, словно воздушный шар. «Хорошо», — сказал Джон, — «выпиши чек на имя полковника Уиверна». «Уиверна? Да. Мне бы хотелось положить конец этой ссоре. Он ждет от тебя первого шага. Очень удобный случай». «А 500 не хватит?» «Нет, не хватит». «Да это же куча денег! Зато какая круглая сумма!» Мистер Кармоди не разделял любви к округлостям сумм, но предпочел это скрыть. Глубоко вздохнув, он вынул из ящика книжку. «Просто рок какой-то!» — думал он. «Сколько ушло на этих Моллоев, не говоря о Ронни Фише! 500 пришлось выложить, чтобы уехал Хьюго! Теперь целая 1000! Деньги так и текут! Деньги! И все за даром!» Он выписал чек и протянул Джону. «Нет», — сказал тот, — «сейчас мы пойдем к полковнику, ему и вручи, присовокупив несколько добрых слов». Какие еще слова? Я подскажу. После этого вы помиритесь. Ясно? И он стукнул кулаком по столу. Как голубки. Хорошо. Голос у дяди был такой несчастный, что Джон смягчился. Остановившись в дверях, он спросил. Кстати, ты ладил с сержантом Фланнери? Кармоди заморгал. Перед отъездом, продолжал Джон, я подбил ему глаз. Кроме того, мы вместе скатились с лестницы. С лестницы? Да, внизу он стукнулся головой о шкаф. Кармоди слабо улыбнулся. «Я знал, что ты будешь рад», — сказал племянник.